Глава 14. Окончательное преображение. Через полчаса общения я поняла, что мне понравилась Аэль. Она была кладезем полезной информации и глотком свежего воздуха. Впрочем, сестричка Анри умела играть и настоящую принцессу. Только поняла я это не сразу. Стоило нам появиться в ателье известного портного, оно занимало отдельное крыло замка, которое сейчас было переполнено возбужденно щебечущими эльфийками, как разговоры стихли, и на нас уставились несколько пар глаз. У меня создалось впечатление, что о появлении жрицы уже все знали, так как на меня бросали откровенно оценивающие и в то же время осторожные взгляды. Я чувствовала, как меня разглядывают, прикидывают, как со мной общаться, как с ровней, как с нижестоящим существом или как с той же Аэль. Вид я имела непрезентабельный. Кожаные грубые штаны, свободная рубашка и растрепанные волосы. Ну и оценили меня соответствующе. Никакой жреческий статус не помог. Фыркнули, продемонстрировали спины и принялись и дальше обсуждать фасоны платьев. Аэль посмотрела на эльфиек с нехорошим прищуром и уверенно двинулась между кучкующимися девушками к двери. Перед ней расступались с почтительным поклоном, а я воспользовалась ситуацией и проскользнула следом. Здесь явно была очередь, но Аэли не подумала уточнить, кто крайний. Принцесса не могла быть последней по определению. Она уверенно дернула ручку двери. В кабинете на табуреточке стояла черноволосая, очень худая эльфийка в почти готовом платье лимонного цвета. Напротив нее сидел в кресле немолодой коренастый мужчина с аккуратной серебристой бородкой, очень похожей на гнома. Он задумчиво смотрел на свою модель и лениво шевелил короткими толстыми пальцами, будто перебирал невидимые нити. Несложные манипуляции, но благодаря им на платье сами собирались складками атласные ленты. Когда распахнулась дверь, эльфийка взвизнула от неожиданности, прикрыла руками слишком смелое декольте и попыталась соскочить со стула, на котором она стояла. Но Аэль царственно махнула рукой и сказала: «Мы подождем. Добрый день, мистер Гримп». «Куда?» — рыкнул гном на взволнованную клиентку. «Стой смирно, а то швы разойдутся на боках, переделывать не буду». Последняя фраза заставила черноволосую эльфийку вытянуться по стойке смирно и замереть. По-моему, она даже забыла о том, что нужно дышать. А мастер резво подскочил со стула и улыбнулся Аэль. «Добро пожаловать, моя дорогая!» Он подошел и галантно поцеловал эльфийке кончики пальцев. «Я привела вам жрицу!» Аэль кокетливо улыбнулась и указала на меня. «Премного рад приказать подать вам кофе или чай!» «Не стоит!» — отмахнулась Аэль. «Мы лучше изучим модные тенденции этого сезона и определимся с выбором, чтобы не отнимать ваше драгоценное время». «Тогда прошу». Мастер проводил нас на диванчик, который от рабочей зоны портного отгораживала ширма, разрисованная павлинами. «Ты решила, что хочешь?» — поинтересовалась принцесса и подвинула ко мне стопку картонных листов. На каждом из них были нарисованы маленькие картиночки. Разглядеть фасон платья в таком размере казалось мне совершенно нереальным, и я собиралась возмутиться. Но тут случайно провела рукой, и первое платье внезапно стало объемным и зависло над листом. Приятный мелодичный голос произнес: «В этом сезоне в моде яркие цвета. Девушки на балу должны быть подобны стайке райских птичек». «Это мне не нравится, если честно», — сказала я, скептически разглядывая розовое платье с голубыми кружевами. «Оно похоже на безе. Но если тут такое носят...» «Не знаю, что такое безе, но согласна с тобой», — кивнула Аэль. «Вульгарно им не подходит жрице, которую должны боготворить. Твою уникальность необходимо подчеркнуть». «Зачем?» «Жрица — это статус. Ты видела этих розовых фламинго?» Фыркнула она, указав подбородком в сторону входной двери. «Они забыли, кто такие жрицы, и как много они сделали для нашего народа и государства. Это неправильно. Ты должна им показать свое величие». «О каком величии идет речь?» Я усмехнулась. «Посмотри на меня, я обычная во всех отношениях». «Нет, ты не права!» Аэль покачала головой. «Выбери красное платье. Жрицы всегда ассоциировались с огнем». «Признаться, мне не очень идет красный». Я изучила предложенные образцы и со вздохом отложила в сторону. «А золото? Думаю, золото тебе пойдет». «Но это будет неприлично. Там же ты, твоя мать». Я посмотрела на Аэль несчастным взглядом. Не хватало еще оскорбить королеву. «А, ты про глупые человеческие традиции!» — отмахнулась принцесса. «Не переживай. Правящие особы у эльфов одеваются в серебро. Жрице допустимо носить золотой цвет. Я думаю, мистер Гримм сможет придумать для тебя что-то особенное. Выбери материал». Она подхватила следующую картонку и начала лихорадочно перебирать пальцами, отыскивая что-то одно ей известное. Наконец, удовлетворенно вскрикнула и показала. Прямо перед нами на столе развернулся материал, состоящий из множества маленьких золотых пластинок, скрепленных между собой, словно звенья кольчуги. Смотрелся он необычно, завораживающе и ярко. Я потрогала, чтобы понять, какой он на ощупь, и оказалась приятно удивлена. Мягкий, скользящий между пальцами, словно дорогой шелк. «Думаешь, не будет вульгарно?» — поинтересовалась я у Аэль. С одной стороны, мне действительно нравился материал, а с другой — уж очень был сложным. Одна неверная деталь, и образ из роскошного получится комичным. «Не будет вульгарно, если не делать рюши, банты и невероятно пышный подол. Покрой нужен максимально простой. У меня будет похожее платье, только из серебра. И это тоже подчеркнет твой статус». «Почему ты мне помогаешь?» Я отложила каталог в сторону и внимательно посмотрела на принцессу, рассчитывая в огромных голубых глазах найти ответ. «Помнишь, я говорила, что все будут делать так, чтобы тебе тут понравилось, и ты захотела вернуться. Так вот, я не исключение. Этому миру нужна жрица Лиса, и ты совершишь ошибку, если исчезнешь от нас навсегда. Ну а я получу выговор от матери», — непосредственно заметила она. И я поняла, что перед этим со мной говорила не 14-летняя принцесса, а ее мать. Именно ее слова мне озвучила Аэль. От необходимости что-то отвечать меня избавил мистер Гримп, который заглянул за ширму. «Ну что, готовы, мои красавицы?» — поинтересовался он, потирая руки. «Я сегодня в качестве наблюдателя, а она готова!» — сообщила Аэль, и я растерянно кивнула. «Готова, наверное». «Ну тогда пошли, жрица. Ты уже выбрала для себя что-то особенное?» «Ну, как?» — начала я. «Очень примерно». «Не страшно, это уже больше, чем ничего. Я люблю, когда клиентка знает, чего хочет, пусть даже не всегда может высказать свое пожелание вслух. Мне главное за что-то зацепиться». С мастером оказалось удивительно приятно работать. Он словно слышал, что именно я хочу. Хотя, почему словно? Возможно, он и впрямь умел читать мысли своих клиенток. Я ощущала себя Золушкой из старинного диснеевского мультика. Не хватало только птичек, которые несут в клювах полотно ткани. Оно ко мне прилетело само, повинуясь одному лишь взгляду мастера. Сначала я немного стеснялась, потому что приходилось стоять перед мастером полностью раздетой. И я попыталась оставить себе простые хлопчатобумажные трусы, но мастер взглянул на меня так, что поняла. Надевать подобное нижнее белье под его платье — это кощунство. А ничем другим я пока не обзавелась. Впрочем, эту проблему гном решил сам. Я пискнула, когда по телу пробежали тонкие золотые нити. Они принимали форму тела, сливались в причудливые цветы и райских птиц. 5 минут, и на мне оказался изящный невесомый кружевной комплект. Такой будет незаметен под любым платьем. Еще неделю назад я себе представить не могла, что когда-нибудь вживую увижу нечто подобное. Даже про стыд и смущение забыла. Ткань кружилась вокруг меня, укладывалась, повинуясь воле мастера, складками на бедрах, прилегала к талии, принимала форму тела, и уже через час платье было готово. Оно, как и задумывали мы с Аэль, было простым, с узким корсетом и открытыми плечами. Длинный подол не стали делать пышным, он просто свободно спадал к ногам. Только сзади был предусмотрен довольно длинный шлейф. Наряд получился изысканным, несколько откровенным, так как тонкая золотая ткань обрисовывала каждый изгиб тела. И хотелось бы верить неповторимым. А еще он был полностью моим, сделанным не только под мое тело, но и под мою душу. Никогда еще у меня не было вещи, в которой я чувствовала себя удобнее и лучше. Это платье словно было моей второй кожей. «Уже намного лучше», — комментировала принцесса, разглядывая меня со всех сторон. «Остались прическа, макияж и украшения. Им можно?» Она покосилась в сторону входной двери и сделала непонятный для меня знак мастеру. Гном понял без слов. «Да, конечно», — кивнул он. Махнул рукой, и прежде чем я успела вскрикнуть от неожиданности, на меня сверху упала невесомая темная ткань. «Так лучше», — кивнула Аэль. Мы поблагодарили мастера, даже принцесса рассыпалась в комплиментах. А потом она скомандовала. «Пошли. Ни к чему маминым фламинго видеть платье раньше времени, поэтому не трогай защитный полог». «А почему фламинго?» — удивилась я. «Ну?» Аэль пожала плечами. «Потому что те же курицы, но благородные, розовые фламинго». На нас смотрели волками. Пытались под черной вуалью разглядеть платье, но магия мастера защищала очень хорошо. Я не чувствовала на себе ткань, но смотрела на мир, словно сквозь тонированное стекло машины. Видела все, а снаружи, подозреваю, эффект был сходен с эффектом тонировки. Сколько ни пытайся, не разглядишь, что там внутри. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я у Аэли, весело мурлыкающей себе под нос какую-то песенку. «О-о-о!» — протянула она. «В святая святых, к моей личной фее!» «А что делает личная фея?» «Она волшебница во всем, что касается макияжа и волос». Вообще, услышав слово «фея», я даже не думала, что и впрямь увижу миниатюрную девушку, не больше метра ростом, с красивыми ажурными крылышками. «Привет, Аэль!» — пропела она, и голос звучал веселыми колокольчиками. «Ты рано! До бала еще много времени!» «А я не одна, я привела к тебе жрицу». «Живую жрицу?» — воодушевилась фейка и, подлетев ко мне, одним взмахом крыльев разрушила созданный мастером полог. «Ой, какая хорошенькая!» — восхитилась она, уставившись на меня огромными зелеными глазищами. «Я никогда не видела таких хорошеньких жриц». «А видела каких-то?» — удивилась я, но фейка проигнорировала вопрос, рассматривая мое лицо с пристрастностью художника, готового сесть за работу. За нее ответила Аэль. «Лилья очень давно служит нашей семье, она видела многое». «Интересно, насколько давно?» — пронеслось у меня в голове, но уточнять я не стала. «Ага», — улыбнулась фейка и кивнула на кресло. «Присаживайся, жрица, и закрывай глаза. Сейчас будет немного неприятно, но зато уйдешь ты отсюда неотразимой. Я тебе потом подарю флакончик макияжа. Может быть, используешь при случае?» «Это как?» — удивилась я. «Это особое волшебство феи», — пояснила Аэль. «Лилья создаст неповторимый, подходящий к платью образ, а потом соберет в пузырек магию. Захочешь воспроизвести этот макияж, просто нанесешь состав из пузырька на лицо, как лосьон». «Так просто?» — удивилась я, вспомнив арсенал кисточек, корректоров, основ, палитку теней и еще кучу разной мелочи, которую должна была иметь под рукой любая уважающая себя девушка 21 века. «Создать что-то новое непросто», — пояснила фея, которая уже кружила рядом со мной. «А вот повторить уже единожды созданный образ без проблем. Вообще, два раза надевать один и тот же макияж неприлично и признак дурного тона, но ведь ты же не только у нас будешь. Мало ли, когда пригодится». Я послушно уселась в кресло и едва закрыла глаза, как по щекам пробежались иголочки боли, сдавила скулы и защипала веки. Фея оказалась права. Ощущения не самые приятные. Создавалось впечатление, будто меня то поливают кислотой, то колют иголками, даже губы и то пострадали. Вот уж воистину красота требует жертв. Пока неведомая сила издевалась над моим лицом, фея взялась за волосы. Тут ощущения были более привычными, как при обычной укладке. Меня расчесывали и завивали, и если бы не ад, творящийся на лице, я бы, возможно, даже испытала удовольствие от процесса. «А теперь взгляни в зеркало!» Проворковал над ухом очень довольный голос, и я осторожно открыла сначала один глаз, а потом другой. Зеркало оказалось перед носом, и я замерла в изумлении. Я, конечно, предполагала, что увижу что-то красивое, не сомневалась в способностях личной визажистки принцессы, но все равно увиденное поразило. Фея, не знаю уж, с помощью магии или исключительно благодаря своему умению, убрала все недостатки и подчеркнула достоинство моего лица. Вполне обычные голубые глаза сейчас стали огромными и сияли в обрамлении золотых теней. Цвет казался глубоким и напоминал небо за стенами эльфийского замка. Остальные черты были чуть приглушены. Персиковый румянец на скулах, матовая светлая помада на губах. Это делало глаза еще более выразительными. Волосы струились по плечам крупными локонами. В них появились переливающиеся золотистые пряди, которые гармонировали с макияжем и платьем. «Нравится?» — обеспокоенно спросила фея, видимо, заинтригованная моим длительным молчанием. «Очень», — призналась я. «Не представляла никогда себя такой. Я всегда считала, что мне идут только холодные тона, серые тени, розовая помада. Ты на самом деле девушка лета, но природу иногда можно чуть-чуть обмануть. Рада, что смогла угодить. А сейчас настало время заняться принцессой». «Не показывайся никому до бала», — посоветовала Аэль, усаживаясь на мое место. «Хочешь, лилии проводят тебя в библиотеку, тут недалеко». «А там меня не найдут?» «Это моя личная библиотека. Там бываю только я. Предпочитаешь почитать что-то конкретное или все равно?» «Ну...» Я задумалась, но потом вспомнила. «Пожалуй, да. Хочу конкретное. Мне интересно почитать про виды и расы, населяющие Андолию. Есть что-то подобное?» «Справочник, что ли?» Аэль надула губки. «Он скучный, но Лилья покажет». Библиотека располагалась недалеко. Мы прошли через несколько комнат, которые, видимо, тоже относились к покоям принцессы, и оказались в небольшом уютном зале, по стенам которого до потолка тянулись стеллажи. В углу находились обязательные атрибуты библиотеки — камин, кресло с подножкой и письменный стол. Все было выполнено из непривычной, светлой с розовым отливом древесины. Библиотека оказалась не только уютной и милой, но и очень девичьей. Лилья вручила мне справочник, который достала откуда-то с верхней полки, попрощалась и ушла, а я осталась предоставлена самой себе. Оказывается, я отвыкла от спокойствия. От того, чтобы просто сидеть в кресле с чашкой непонятного, но удивительно вкусного напитка, напоминающего шоколад, читать книгу и никуда не спешить. Раньше я не ценила такие минуты, считала их скучными, но сейчас прониклась. Устроилась поудобнее и начала искать то, что мне нужно. Меня не интересовали все расы, которых в Андолии водилось великое множество. Большинство являлись выходцами из открытых жрицами миров, но сейчас полностью ассимилировались и считали себя коренными жителями. Меня интересовали демоны, единственные, не покинувшие свой мир. Они как-то умудрялись поддерживать в рабочем состоянии один из открытых жрицами порталов. В Андолию наведывались только если была такая необходимость. и не спешили сливаться с другими расами в дружеском экстазе. Они не были агрессивными, но предпочитали оставаться независимыми и держаться в стороне. Об их расе в справочнике нашлось немного информации, меньше, чем о любой другой. Демоны были закрыты и не торопились пускать к себе гостей. А если и пускали, то демонстрировали лишь ту часть своей жизни, которую считали нужной. Скрытные, нелюдимые, они плохо уживались даже друг с другом. Мне было интересно, как Киран умудрился так хорошо вписаться в компанию Анри. Правда, повспоминав, я поняла, что это заслуга отнюдь не черноволосого. Просто и Анри, и Михаэль были полной его противоположностью и жаждали общаться со всем, что движется. Возможно, они растопили холодное, как это неиронично звучит, сердце демона. В книге было написано, что по венам демонов течет жидкое пламя, которое преобразуется в кровь, но периодически вырывается наружу. Демоны, как и испепеляющие, могут гореть, только вот в отличие от испепеляющих, пламя их не уничтожает. Мне даже на миг подумалось, что испепеляющие были созданы как жалкое подобие демонов, потому что сами демоны не хотели работать со жрицами. Я настолько увлеклась чтением, что не сразу заметила, как подошла Аэль. Она, оказывается, какое-то время смотрела в книгу из-за моего плеча. Потом удовлетворенно хмыкнула. «Ну, я так и думала, что тебя интересует конкретная раса. Вопрос был лишь в том, эльфы или демоны». Я покраснела и отложила книгу в сторону. Не стоило так уходить в себя. «Это все глупости», — начала я. «Конечно», — согласилась Аэль и присела на подлокотник кресла. «Но именно глупости делают нашу жизнь забавной и интересной. Он тоже на тебя смотрит», — доверительно сообщила она. «Он смотрит не на меня», — злобно заметила я и отвернулась. «Ну какое мне дело? И зачем разговаривать на такие темы с почти ребенком?» Но Аэль рассуждала удивительно здраво. «Ты об Эльсиэль, что ли?» Она отмахнулась. «У их отношений нет будущего, и это знают все. Для Эльсиэль они вызов эльфийскому обществу, а для него...» «И для него это вызов эльфийскому обществу, матушку. Он мою так злит». «А зачем? Разве не опасно злить королеву?» «Ну, так не только эльфы не любят демонов, но и демоны эльфов. А Киран, он вообще похож на морского ежа. Иголки длинные и ядовитые, поэтому осторожнее с ним. У нас же он откровенно наслаждается своим положением. Он спас эльфийского принца и считается побратимом Анри. Это...» Она задумалась. «Короче, это очень серьезно. Практически у мамы появился еще один сын. Демон! Ты представляешь, как это иронично? И она обязана ему оказывать свое расположение. И если вдруг...» Аэль поморщилась от неприятных мыслей. «С Анри случится что-то непоправимое. Киран все равно останется его названным братом и названным сыном королевы. Это не статус, не должность. Он не имеет права на престол и не становится завидным женихом. Но наш род всегда будет на его стороне и всегда поможет. Деньгами, морально, предоставит убежище, все что угодно. Защитит как своего. Многим это не нравится, но родню не выбирают». «А ты? Как ты относишься к Кирану?» — заинтересовалась я. «А я познакомилась с Кираном, когда мне было 5 лет. Я знаю его характер, я видела его искреннюю улыбку. Мне сложно относиться к нему как к абстрактному демону. Мне не успели привить к ним ни любовь».